Глава 13. «Привет!» «Привет!» Со светящимися глазами и лучезарной улыбкой Марси встретила Чейза на пороге дома. Она все еще не верила в поворот событий, происшедший утром в ее кабинете. На ее руках виднелись синяки в тех местах, где она днем щипала себя, чтобы убедиться, что не спит. Очевидно, Марси не спала, поскольку Чейз сейчас наклонился и поцеловал ее в щеку. Это был неловкий поцелуй, больше похожий на нечаянное столкновение голов. После длинного монолога Чейза они согласились забыть неурядицы первого месяца совместной жизни и начать сначала не только как друзья, но и как любовники. Единственное, что беспокоило его, это чтобы Марси пользовалась контрацептивами. Она искренне убедила его, что пользуется. «Давно ты дома?» — поинтересовался он, когда жена помогла ему снять плащ. «Не очень. Дождь еще идет?» Марси стряхнула с одежды капли и повесила ее на вешалку. «Моросит. Чем-то вкусно пахнет. Курица». «Тот тебе больше не звонил?» «Нет». «Тогда почему трубка снята?» Марси красноречиво посмотрела на мужа. Тот тяжело сглотнул. «О! Хочешь выпить?» «Конечно». Оба не двинулись с места. «Ты голоден?» — спросила она. «Очень. Будешь ужинать. Чуть позже». Наверху они не помнили, как добрались туда. Чейз страстно и горячо поцеловал Марси. Его язык вопрошал. Он был взрывателем. Словно гурман, Чейз пробовал на вкус губы жены, как бы не понимая, что он предпочитает. Одежда словно растаяла на их телах. Когда оба оказались обнаженными, они крепко обнялись, испытывая животное наслаждение от прикосновения кожи к коже, тела к телу, мужчины к женщине. Марси была мягкой там, где Чейз был твердым. Она была гладкой, где у него росли волосы, и эти различия возбуждали их. Чейз сел на кровать, а Марси встала между его колен. От одного его взгляда ее груди напряглись, приподнялись, до боли желали прикосновения, но Чейз не шевелился. Наконец он кончиком пальца провел по теням, которые груди отбрасывали на живот Марси. Словно ребенок, он осторожно следовал по контурной линии, уделив особое внимание обрисовыванию теней от сосков. Наблюдая, как палец мужа легко скользит по коже, Марси застонала, наклонила голову Чейза и прижала сосок к его губам, которые сразу открылись. Тепло, влага, движение были так сладостны, что почти причиняли боль. Раздвинув бедра Марси, Чейз стал массировать ее волосистый треугольник. Марси всхлипнула в экстазе, когда его пальцы проникли во влажное влагалище. По животу пробежала судорога. Электрический разряд прошел от кончика языка Чейза через сосок в самое лоно Марси. Она мягко произнесла имя мужа. Чейз лег на кровать. Марси забралась сверху, пронзив себя им и ощущая нежное сокращение. Они бесконечно шли через нее, и она, наконец, поняла, что они исходят от мужа. Спустя некоторое время, насытившаяся, Марси легла на грудь мужа, покрытую волосами. Нижняя часть его торса, где волосы еще не отросли, покалывала. Марси любила это. Играя его соском, Марси прислушалась, как возвращается к нормальному ритму пульс Чейза. Затем иной звук привлек ее внимание — тихое урчание в его животе. Она подняла голову и вопросительно посмотрела мужу в лицо. «Теперь я готов ужинать», — сказал он. Чейз проделал то, что не проделывал в постели с женщиной уже более 2 лет. Он улыбнулся. В течение следующих недель Чейз часто улыбался. Иногда он полностью забывал о грусти и несчастьях. Ему еще вспоминалась Таня, иногда несколько раз в течение дня, но воспоминания больше не превращались в изнуряющие удары. К его удовольствию с ними теперь удавалось справляться. Если жизнь перестала быть сладкой, идиллической, розовой, какой была раньше, то она осталась пригодной для существования. Даже немного более чем пригодной, приятно пригодной. Удовольствие иногда сопровождалось чувством вины, поскольку источником радости являлась вторая жена Чейза. Каждый раз, когда память воссоздавала перед ним милый облик Тани, он испытывал необходимость убедить его, что она по-прежнему любима, и ничто не могло изменить этого. В свою защиту Чейз напоминал себе, что Таня умерла, а он жив. Поскольку она так самозабвенно любила его, вряд ли она захотела бы, чтобы он отказался от радости жизни. Радостью его жизни стала Марси. Она была смешной, забавной, воспитанной, интересной, всегда придумывала новые места, куда пойти или новые занятия. Они даже ездили вместе на Родео, в соседний городок. Чейза удивила, какое удовольствие получила там Марси, хотя во время скачек на быках положила руку ему на бедро и сказала, что рада, что он здесь зритель, а не участник. «Было бы очень плачевно, если бы ты изуродовал свое прекрасное тело». От столь простого комплимента Чейз ощутил радость. Марси всегда говорила ему подобные вещи, которые удивляли его и приносили облегчение. Иногда она была милой, игривой, а иногда вдруг распущенной. Марси стала полноправным членом семьи Тайлер. Супругов теперь считали примерной парой. Теперь говорили не просто «Чейз», а «Чейз и Марси». Сэдж начала названивать из Остина, прося у Марси различные советы. Та подарила Девон душ для ребенка. Она ходила с Лори по магазинам и даже помогала ей выбрать платье. Лаки признался, как был неправ насчет женитьбы брата. «Я рад, что ты не послушал меня, Чейз», — сказал он недавно. «Ты сделал правильный выбор. Марси — настоящая драгоценность, умная, симпатичная, честолюбивая, сексуальная». Последнее слово прозвучало с немного вопросительной интонацией. «Сексуальное». Чейз попытался сдержать улыбку и не смог. Его брат громко расхохотался. «Сексуальное, да? Сексуальное. Я так и думал. Эти рыжие...» — Лаки задумчиво покачал головой. «В них что-то есть, правда? Как будто их изнутри пожирает огонь». Чейз был готов согласиться, но обсуждение внутреннего огня Марси смущало его по многим причинам. Он ткнул брата в живот. «Ты, извращенец, поговори в таком тоне о своей беременной жене». Чейз немного морщился, когда речь лишь заходила о ребенке Лаки. Он даже мог теперь спокойно говорить об этом, ощущая только слабый отзвук своих былых страданий. «Бедная Девон, ты все еще забираешься на нее, горячий, тяжелый?» Лаки потер локти. «Есть много других способов, мой старший братец, или ты не знаешь?» Он знал. «Потому что они с Марси перепробовали все и даже изобрели несколько своих. Однажды вечером Марси принесла Чейзу вазу с воздушной кукурузой. Когда он раскинулся в большом кожаном кресле перед камином, невнимательно следя за ходом детективного фильма на экране телевизора. Через несколько секунд кукуруза была рассыпана по комнате, а супруги сплелись в объятиях, тяжело дыша. Оба остались одетыми. Чейз решил, что искать эрогенные зоны жены под одеждой — самая сексуальная штука в жизни. Пока через несколько дней они не стали вместе принимать душ. Прислонившись к кафельной стене, супруги занялись любовью, влажные, гладкие, игривые. Однако, когда Чейз забирался Марси под свитер целовать ее грудь или выдавливал намыленную губку ей на лоно, следя за пенным следом взглядом, он всегда чувствовал огромное удовольствие. И она тоже. Марси никогда не старалась скрыть наслаждение. Леди оказалась очень горячей. За ее холодными профессиональными манерами и подчеркнутой практичностью никто не подозревал подобную чувственность. Тем не менее, супруги еще не достигли пика счастья. Прошлым вечером Марси превратила обычный приветственный поцелуй перед парадной дверью в наиболее сексуальное переживание в жизни Чейза. «Не могу дождаться», — прошептала она ему прямо в губы, расстегивая его брюки и опуская внутрь руку. «Будь моим гостем». Чейз совсем не ожидал такого после рабочего дня. Жена опустилась на колени и заменила руку своим ртом. Когда все кончилось, супруги уже лежали на софе в гостиной, расслабленные и бесстыдные. Когда Марси улыбнулась, Чейз произнес: «Господи, а ты великолепна!» Однако он жил с ней достаточно долго, чтобы понять, что она по-прежнему считает себя целомудренной, словно невинная девушка. У нее был хороший профессиональный имидж. Когда это отражалось на ее внешнем виде, возникало чувство надежности. «Я бы хотела быть милой». Они лежали, обнявшись, на огромной кровати. В отличие от первой брачной ночи, свет теперь горел все время, пока супруги готовились ко сну. «Ты милая, Марси!» — она покачала головой. «Нет, но я хотела бы быть такой». «Ты милая!» — настаивал Чейз, целуя жену мягкими губами. А позже, когда его руки прикоснулись к ее грудям, она грустно вздохнула. «Я хотела бы, чтобы они были больше». «Это не важно, они такие чувственные». Влажные следы языка Чейза доказали правильность сказанного. «Но не больше». Чейз приложил палец к губам Марси. «Если бы они были больше, это было бы безразмерно. В таком случае мне понадобились бы 12 дюймов. Его глаза округлились, когда она воскликнула: «А ты думаешь, у тебя меньше?» Чейз крепко обнял жену, и они рассмеялись. Занимаясь любовью, супруги не заметили друг в друге ни единого недостатка. Жизнь Чейза так неожиданно обогатилась, что он больше не приглашал Лаки после работы в местечко. Теперь он никогда не задерживался и сразу шел домой. Если Марси еще не было из-за вечернего показа домов, он нетерпеливо ходил, ожидая ее возвращения. Казалось, ему всегда нужно было так много сказать ей. По целому часу они рассказывали друг другу, как прошел их день. Оказалось, что Марси прекрасно готовила. Являлась отличной собеседницей на любые темы и изобретательной любовницей. Каждый день Чейз мысленно представлял их совместный вечер. Вот почему он однажды, вернувшись с работы, испугался деловой поездки в Хьюстон. Может, он мог бы убедить Марси оставить ее агентство на Эсме и поехать с ним. Они нанесли бы визит ее родственникам, походили бы по магазинам. Да, может, она согласится. Чейз вошел в дом и окликнул жену, хотя ее машины перед парадной дверью еще не было. Значит, Марси пока не вернулась. Он отключил сигнализацию, просмотрел почту, взял газеты, достал из холодильника пиво и огляделся в поисках записки. Марси всегда заботливо оставляла мужу записки с информацией, куда она пошла и когда вернется. Сегодня записки не было. Чейз стал подниматься по лестнице в комнату, чтобы переодеться, когда зазвонил телефон. Он вернулся и взял трубку. «Алло? Кто это? Что вы хотели?» Тот человек не звонил Марси уже несколько недель. Пару дней назад она вспомнила об этом. «Я же тебе говорил, он бросил меня и выбрал другую жертву, ту, у которой нет сексуального мужа, чтобы отвадить нежелательных поклонников». Чейз подумал, уж не разговаривает ли он сейчас с тем типом. Тут удивился, услышав мужской голос. «Я звоню миссис Тайлер. Это мистер Тайлер. Чем я могу вам помочь?» «Ну, я не уверен. До этого я говорил с миссис Тайлер». «Относительно чего?» «Относительно покраски». «Покраски?» «Я художник-декоратор. Миссис Тайлер звонила мне насчет определенных работ по оформлению интерьера». Чейз почувствовал облегчение. «Это не тот тип, который звонил Марси. Очень жаль, но она мне ничего про это не говорила. Да, это было довольно давно, пару лет назад. Я даже забыл и вспомнил только, когда проезжал мимо вашего дома. Ехал по Вудбайн-Лейн и вспомнил. Она мне больше не звонила, но я восстановил в памяти наш разговор и имя вашей жены, потому что она называла Тайлер Дриллинг. Я нашел номер вашего телефона в книге. Наверное, уже кто-нибудь оформил вам помещение, но если захотите...» «Одну минуту, мистер... Джексон. Мистер Джексон, вы говорите, что беседовали с моей женой 2 года назад?» «Верно, приблизительно в то время, когда сгорел ваш дом». «И она говорила об этом доме?» «Ага, она сказала, что это единственный дом на Вудбайн-Лайн, что вы еще не купили его, но подумываете. Ей нужно было оформить детскую». «Миссис Тайлер поинтересовалась, сколько я запрошу». Через несколько секунд молчания незнакомец спросил: «Мистер Тайлер, вы еще слушаете?» Чейз медленно положил трубку. Некоторое время он стоял и смотрел в пространство, затем покачался на каблуках и оглядел большую гостиную с открывающимся из ее окон видом на лес, подернутый сейчас зеленоватым предзнаменованием весны. Чейз пытался смотреть на комнату новыми глазами, мертвыми, закрытыми навсегда. Парадная дверь распахнулась, и он резко обернулся, почти ожидая увидеть дух Тани. Но вместо него на пороге стояла Марси, поправляющая растрепанную ветром прическу. «Привет», — радостно сказала она. «Я думала, что успею раньше тебя, но, вижу, не смогла. Я зашла купить кое-что из китайской кухни на ужин. Надеюсь, ты не обиделся? Сегодня все вдруг захотели осмотреть дома». Марси возбужденно засмеялась. Поставив ароматно пахнущую сумку с продуктами на столик с телефоном, она сняла жакет и туфли на высоком каблуке. «Весной рынок жилья оживляется. Думаю, многие переезжают в это время года, чтобы все почистить. Во всяком случае... Марси оборвала свой радостный монолог, заметив, что муж стоит словно деревянный столб рядом со столиком и не говорит ни слова. Он смотрел на нее так, будто никогда раньше не видел, как на странность, которую не мог себе представить, и вместе с тем с большим подозрением во взгляде. «Чейз!» Когда он не ответил, Марси прикоснулась к его руке. «В чем дело? Что-то случилось?» Свободной рукой Чейз оттолкнул ее, его глаза потемнели. «Чейз, что?» — крикнула Марси, ощущая наваливающуюся панику. «Давно ты живешь в этом доме, Марси?» «Давно? Как давно?» «О, я точно не помню». Она взяла сумку и направилась в кухню. «Неправда». Чейз выхватил у жены сумку, бросил на стол и, взяв Марси за плечи, сильно сжал их. «Ты все помнишь, Марси? У тебя фотографическая память. Ты была единственной ученицей в историческом классе мисс Ходжес, которая могла запомнить столицы всех штатов и имена президентов по порядку». Его голос взлетел вверх. Чейз слегка потряс жену. «Когда ты купила этот дом?» «Прошлым летом». «Почему?» «Потому что он мне нравится». «Кто жил здесь до тебя?» «Чейз», — едва слышно произнесла Марси, а он взревел. «У кого ты его купила, Марси?» Она боролась со слезами, облизывая губы. Бедняга явно попала в беду. Ее рот стал словно резиновым и отказывался произносить слова. «У тебя, Боже!» Развернувшись, Чейз ударил кулаком в ближайшую стену, прислонился к ней и ударил еще раз. От жены он отвернулся. Умоляющим жестом Марси вытянула вперед руку и прикоснулась к его плечу. «Чейз, пожалуйста, позволь мне объяснить». Он вздрогнул от ее прикосновения и отстранился. Черты его лица исказила ярость. «Что объяснить? Я все понял. Это дом Тани». «Это мой дом!» — запротестовала Марси. «Я купила его у меня, потому что решила проявить ко мне милосердие». «Неправда? Я купила его, потому что хотела устроить для тебя уютное жилище. Ведь ты собирался жить здесь с другой женой!» — крикнул Чейз. «С женой, которую я любил. Для тебя это не имеет значения? У тебя что, нет гордости, чтобы селиться в таком месте? Ты так хотела попасть сюда, что пустилась на трюки?» «Я никогда не устраивала тебе трюков». «О, правда? Тогда почему же ты ни разу не сказала, что это тот самый дом, по которому сходила с ума Таня? Дом, который вы обе приглядели до того, как она погибла? Дом, который она хотела?» Под обвиняющим взглядом Чейза Марси опустила глаза. Он поднял ее голову, чтобы заглянуть ей в лицо. «Можешь не отвечать. Я знаю, почему». «Потому что ты знала, как я отреагирую. Возможно, я вела себя неправильно. Но я только хотела сделать тебя счастливым». «Счастливым?» — выкрикнул Чейз. «Счастливым? Я трахаюсь с тобой в доме Тани. И тебе это очень нравится!» — крикнула Марси в ответ. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Затем, бормоча ругательства, Чейз стал подниматься по лестнице. Когда Марси вошла в его комнату, на кровати лежал чемодан, а муж бросал в него одежду. «Чейз!» — крикнула она со слезами в голосе. «Куда ты?» «В Хьюстон». Он даже не посмотрел на нее, прошел в ванную и стал бросать в пакет свои туалетные принадлежности. «Почему?» «Завтра мне все равно нужно было бы ехать туда». Чейз бросил на жену сверкающий взгляд. «Теперь я поеду вечером». «А когда вернешься?» Пройдя мимо Марси, Чейз бросил пакет в чемодан, захлопнул его и стал, обламывая ногти, закрывать чемодан. «Не знаю. Чейз, подожди». Он бросился вниз по лестнице. Марси побежала за ним, догнала у парадной двери и вцепилась в рукав. «Пожалуйста, не уезжай. Я должен дела». «Не уезжай так. Не сейчас, когда ты рассержен. Дай мне объяснить. Подожди до утра». «Зачем?» «Чтобы ты подарила мне сексуальную ночь, и я забыл Таню?» Все тело Марси задрожало от такого оскорбления. «Как ты смеешь так разговаривать со мной? Я твоя жена!» Чейз неприятно усмехнулся. «На бумаге, Марси. Только на бумаге. И никогда не была настоящей». Он сорвал с вешалки свой плащ и выскочил из дома. «Лаки — это Марси. Эй, любимая моя сношка, как дела?» «Чудесно!» — солгала она. Чейза не было уже 3 дня. Марси не слышала от него ни слова. Она не знала, где он остановился в Хьюстоне и зачем туда поехал, поэтому не могла ничего выяснить. Не в силах больше выносить такое положение, Марси пренебрегла своей гордостью и позвонила брату мужа, чтобы выудить у него какую-нибудь информацию. «Как ты? Соскучилась по моему брату? Немного?» «Много. Одиночество грызло ее, как безобразная крыса. Острые зубы вонзались в ее тело. Проснувшись, Марси вспоминала ужасную сцену отъезда Чейза, желая, чтобы это оказалось всего лишь ночным кошмаром. Во сне она звала его, догоняла. Просыпалась и пугалась, не обнаружив мужа рядом. Он мог не вернуться никогда. «Мы с Девон хотели пригласить тебя на ужин, пока не приехал Чейз», — сказал Лаки, — «но она не очень хорошо себя чувствует». «Очень жаль. Она обращалась к врачу?» «Да. Он посоветовал ей побольше лежать, отдыхать и потерпеть еще 7 или 8 недель. «Если я могу чем-нибудь помочь, позвони ей. Это может поднять ее настроение». «Последние дни она ведет себя как настоящая сука». Марси засмеялась, потому что знала, что именно такой реакции ждут от нее. Критику Лаки относительно жены не стоило принимать всерьез. «Позвоню попозже вечером». «Очень хорошо бы». Беседа застопорилась. Лаки ждал, когда Марси скажет, зачем она позвонила. «О, Лаки, ты не разговаривал сегодня с Чейзом?» «Конечно. Он звонил после интервью». «Интервью? С представителями нефтяной компании. Ты же знаешь, он из-за этого и поехал». «Да, знаю. Просто я не думала, что интервью было сегодня». Марси надеялась, что ее голос звучал убедительно. «Да, они интервьюировали 3 финалистов, так сказать. Чейз чертовски хочет получить этот контракт, Марси. Больше, чем денег. Это вопрос чести. Наверное, из-за тебя. Он хочет доказать тебе и себе, что ты не зря вложила деньги». «Мои деньги задели его гордость?» «Нет». Лаки, очевидно, обдумывал ответы, даже после того, как давал их. «Ему нужно почувствовать, что он снова в форме». «Он и так в форме?» «Это мы знаем. Я не уверен, считает ли он сам так». «Ну, если ты говорил с ним...» «Он позвонит тебе. Наверное, просто занят. Днем у него еще одна встреча». «Вероятно, по поводу развода», — грустно подумала Марси. «Да, вероятно, Чейз позвонит мне вечером, если он уже не едет домой», — предположила она. «Я бы не стал ждать его так скоро. Он сказал, что не вернется, пока они не объявят свое решение и не оформят контракт». «Да, Чейз говорил мне перед отъездом». С каких пор она стала лгуньей? «Конечно, если он соскучится по тебе, то может вскочить в свой пикап и преодолеть расстояние за рекордное время», — пошутил Лаки. К несчастью, Марси не могла пошутить в ответ. Она лишь грустно произнесла: «Передай привет Девон и Лори. Постараюсь позвонить твоей жене вечером. Будь с ней терпелив. Я буду ухмыляться и выносить все, пока не появится ребенок. Счастливо!» Марси повесила трубку. Безо всякого интереса она прошла на кухню и налила себе стакан молока. После отъезда Чейза у нее пропал аппетит. Вероятно, она никогда больше не захочет отведать китайской кухни. Несколько часов спустя Марси лежала на кровати и просматривала новый список цен на недвижимость. Вдруг зазвонил телефон. Она с подозрением посмотрела на него и сначала решила не отвечать. «А если это Чейз? Алло!» «Я еду к тебе», — прошептал кто-то в трубку. «Хочу, чтобы ты увидела, как я жажду тебя». Забыв обо всяком здравом смысле, Марси спросила: «Кто это? Почему вы не прекратите звонить мне?» «Я хочу, чтобы ты прикоснулась к месту моей страсти. Пожалуйста, перестаньте. Я знаю, твоего мужа нет. Ты скучаешь, Марси, правда?» «Должно быть, ты горяча. Ты обрадуешься, когда увидишь меня». Всхлипнув, Марси резко бросила трубку. Телефон сразу зазвонил снова. На этот раз она не отозвалась, убеждая себя, что если незнакомец звонит, то в дом не ворвется. Тем не менее Марси накинула халат, спустилась по лестнице, внимательно осмотрела дверь, окна и систему сигнализации. Она хотела позвонить Лаке, но у того было много своих проблем. Ему только не хватало истеричной снохи в придачу к сварливой беременной жене. Марси убеждала Чейза, что телефонные маньяки никогда не прибегают к действию. Они наносят удары, пугая жертв, потому что обычно боятся женщин. Почему же она так всполошилась из-за последнего звонка? Потому что незнакомец позвонил ей сразу после отъезда Чейза и потом звонил каждый вечер. Похоже, он был в курсе всех ее дел и в первый раз стал предупреждать, что идет к ней. Парень намеревался пойти дальше телефонного терроризма. Оставив на втором этаже свет, Марси вернулась в спальню и долго не могла заснуть. Она вздрагивала при каждом шорохе. Марси ругала себя за малодушие после простого телефонного разговора. Не в ее характере было так бояться. Она всегда решала свои проблемы спокойно. «Завтра, — решила Марси, — я предприму что-нибудь, чтобы прекратить это безобразие».